Глава 20. Ранним утром, когда еще толком не расцвело, все было готово к отъезду. Тихон Трофимович вышел проводить. На прощание обнял Петра, чуть слышно шепнул на ухо. «Ты там аккуратней, поберегись!» И безнадежно махнул рукой, прекрасно понимая, что поберечься в этой опасной затее очень непросто. Открыли ворота, кони сдвинули с места тяжело груженные сани. Напоследок Петр обернулся и увидел, как в нижнем окне отпахнулась занавеска и мелькнуло лицо Феклуши. Мелькнуло и исчезло. Ему вдруг до смерти не захотелось никуда ехать, но он тут же пересилил себя, подобрал вожжи и удобнее уселся на санях. Путь предстоял долгий, тяжелый. До восхода солнца успели порядком отъехать от города. Тракт на глазах становился все оживленней, тишину сменяли голоса, скрип полозьев, конское ржание. Хрустел под копытами подмерзлый наст. Розовели макушки дальних бугров, а в низинах еще лежала темная синева, и издали казалось, что они... Всклень наполнены тихой водой. Боровой изредка оглядывался, оборачиваясь всем туловищем, проверяя, не отстал ли Петр. Затем понужал коня и снова застывал на вазу неподвижной глыбой, низко опустив голову в старой лохматой шапке. Был он в это утро смурной, неразговорчивый, сердито сводил белесые брови над переносицей, и его маленькие глазки совсем терялись на широком, необъятном лице. Какая-то неизвестная тревога мучила Борового, но Петр не расспрашивал. Придет время, сам расскажет. Не может ведь он без конца водить своего напарника в потемках. Вот доберутся до места, и тогда все станет ясным. Длинна и скучна дорога, когда лошадки бредут неторопкой рысью, и только встающее над горизонтом солнце, да яркое сияние округи под ним, наполняли взгляд разнообразием. Под мирное движение приходили такие же неспешные мысли, и Петр вдруг поймал себя на том, что сейчас ему больше всего хочется вернуться к Дюжеву, который стал для него почти родным. Снова увидеть Феклушу. Как быстро человек привыкает даже к чужому гнезду, подумал он. Если этот человек бездомный, бездомный, бесфамильный, беспаспортный. Странно, вот я еду, я существую. Петр Щербатов. И в то же время меня в этом мире нет, и как будто никогда не было. А я есть? И уже вслух громко повторил: «А я есть!» На душе стало легче, словно ему не хватало именно этих слов, сказанных прямо в огромный мир, расстилающийся вокруг. У первого же постоялого двора Боровой сделал роздых, а на вопрос Петра «Не рано ли?» сердито буркнул. «В самый раз! Еще успеем! Наскачемся!» Обед подавала разбитная шаловливая бабенка, которая в открытую пялилась на Петра и даже попыталась затеять разговор, спросив, откуда и далеко ли они едут. Но Боровой сурово ее пресек. «Фыть, мокрощелка, не до тебя!» Заказал чаю и водки, долго пил то и другое вперемешку, никуда не торопился, словно собирался сидеть здесь до самого вечера, а может и ночевать. Петр от водки отказался, да и чаю ему совсем не хотелось. Но все-таки осилил чашку и стал терпеливо ждать, когда Боровой встанет из-за стола, чтобы ехать дальше. Но тот молчал и лишь громко швыркал, схлебывая с блюдечка горячий чай, и также громко крякал после каждой рюмки водки. Лицо у него обнесло мелким бисером пота, и Боровой тяжко отпыхивался, обтираясь прямо широкой ладонью. Может, пора? — не выдержал Петр. — А куда ты торопишься, офицерик мой разлюбезный? Думаешь, там калачей напекли? Там такие ковришки ждут, не проживать. Ладно, поехали. Нахлобучил на самые глаза шапку, и вид у него стал еще угрюмей. Выходя из постоялого двора, Боровой пинком открыл дверь, на крыльце задержался, словно забыл что-то, но затем плюнул и подался к подводе. Устроившись на вазу, он даже не оглянулся на Петра и снова замер неподвижной глыбой, еще ниже опустив голову. После этой ранней остановки роздуху лошадям не давали до вечера. В сумерках уже Боровой свернул с тракта и по какой-то заячьей тропе, немилосердно лупцуя коня бичом, выбрался к приземистой избушке, приткнувшейся едва ли не вплотную к старым огромным ветлам, которые мрачно чернели посреди синеватого снега. «Тут ночуем», — объявил Боровой. «Спать по очереди будем. Ружье достань. Держи под рукой. Коней распрягай, а я пойду гляну». Он скрылся в избушке, и скоро из низенькой трубы пошел ленивый дымок. Петр распряг лошадей, щедро отсыпал им овса и огляделся. Место было глухое, никаких следов, ни конских, ни человеческих, только спиленный неподалеку от избушки тополь, раскряжеванный на чурке, напоминал, что по лету или по осени здесь были люди. Из гущи ветельника на поляну стали наползать потемки. Прибавил морозец, и лошадиные бока, не успевшие обсохнуть от пота, заиндивели. Снег под ногами начал похрустывать. Боровой высунулся в дверь избушки, позвал Петра. «Давай сюда, пельмени скоро поспеют». Петр достал ружье, укромно лежавшее на вазу, еще раз оглядел поляну и вошел в избушку, где в низенькой печке, обмазанной глиной, постреливали дрова, а в чугунке уже булькали замороженные пельмени, настряпанные феклушей в дорогу в полном изобилии. У стены длинные нары, закиданные сеном. В стене напротив дверей крохотное оконце. Низкий потолок не давал Боровому выпрямиться во весь рост, и он то и дело стукался об него головой, и тогда сверху из рассохшихся щелей сыпалась земля. Приоткрыв дверку печки, чтобы в избушке стало чуть посветлее, они молча поели пельмени, а после долго смотрели на весело пляшущий огонь. «Так, господин офицер!» Словно очнувшись, Боровой вскинул голову, ухватил Петра за рукав и притянул к себе. «Слушай меня хорошенько и запоминай. Первонаперво, без моего ведома, ни единого шага. Это особо заруби. Дальше. Спи в полглаза и все время оглядывайся. Жизнишки наши, теперь за здорово живешь, фукнуть можно. Все уяснил?» «Ничего не уяснил, одни загадки, а разгадывать их у меня нет никакого желания». «Будет, будет желание, как на хвост наступят, да прищемят побольней. Оно сразу появится. А теперь спать ложись, а я на караул, на морозец, чтоб не дремать». Пригревшись у печки, Петр разомлел и едва прилег на нары, как сразу же и уснул, только и успев подумать. Веселое предстоит дело. Никакого страха он не испытывал. Предстоящая опасность и неизвестность не вызывали в нем даже легкой тревоги, поэтому и спал он, вопреки наказу Борового, крепко, даже без сновидений.